Глава 46. «Мадам Делия, я не вправе. Этого достаточно, чтобы я ознакомилась с документами?» Прервала поверенного, высыпав на стол горсть золотых. Жадный взгляд мужчины и сжатые ладони в кулак подсказывали мне, что я получу желаемое. Надо лишь немного подтолкнуть сомневающегося чинушу. «Здесь еще сотня фарингов». «Мадам Делия!» — жалобно простонал поверенный Ормана, поднимаясь с кресла. Но уже через пару минут передо мной лежала тонкая папка, а мсье Чонси старательно смотрел в окно, будто за стеклом происходило что-то невероятно примечательное. «Хм, у мсье Ормана особняк в Грейтауне и поместье в округе Луис-Тойс. Это все?» «Да, мадам», — ответил поверенный, не отрываясь от захватывающего зрелища. «На счетах у мсье Ормана было немного, и все ушло на организацию похорон». «Он при вас подписал этот документ?» «Нет, к сожалению, мсье Орман скоропостижно умер. Эти документы принес мсье Крейг Брикман. Они были дружны с мсье Орманом». «Ясно», — пробормотала, снова и снова сверяя подписи на свидетельстве и письме отца, адресованное мне. Но хоть они и были похожи, однако все равно отличие было заметно. «Мсье Чонси, а где документ, подтверждающий, что я или Даррен Доуман родственники мсье Орману?» «А разве нет?» – удивленно воскликнул поверенный, резко развернувшись ко мне. «Мсье Орман никогда не говорил о вас. Он не любил обсуждать личное. Но, мадам Делия, зачем ему оставлять мсье Даррену свое имущество?» «А вы уверены, что это свидетельство подписано им? У вас есть документы или письма мсье Ормана?» «Мадам, этого не может быть!» – потрясенно выдохнул мужчина, неверующе на меня уставившись. «Зачем мсье Крейгу это нужно? Он богат, знатен». «Не знаю, но уверена, что мсье Орман не подписывал этот документ, как и уверена в том, что Даррену не нужны особняк и поместье», – насмешливо проговорила, ткнув в подписи. «Это вручил мне лично мсье Орман». «Я проверю. Я должен сверить», – промямлил мужчина, дрожащими руками схватив свидетельство и папку. Единственное письмо от Ормана, в котором он назначил мне встречу в ресторане Ранье, я успела забрать и спрятать в карман юбки. «Их нет. Они были здесь. Я точно хранил их в этой коробке», — судорожно шептал чинуша, шаря в шкафу, открывая один за одним ящик. «Они были здесь. Исчезли», — с сочувствием проговорила, ожидая что-то подобное. «Этого не может быть. Кабинет всегда заперт». «Хм, что ж, благодарю вас, мсье Чонси, не буду вам мешать», — попрощалась с поверенным, но тот, кажется, меня не слышал, лихорадочно перебирая папки в ящике шкафа. Удивительно, но я давно не ощущала такого подъема. Чувство, что мсье Крейгу не удалось провернуть очередную аферу, цели которой я пока не понимала, было воодушевляющим. И практически сбежав вниз по ступенькам, я, запрыгнув в карету, распорядилась трогать. «Удачно сходила?» – поинтересовался Кип, заметив, что с моего лица не сползала счастливая улыбка. «Да», – радостно выдохнула, поддавшись порыву, крепко обняла друга. «Не знаю, что преследовал Крейг, подделав документы, но будет легко доказать, что все это фикция». «Как?» «Письмо. Я зачем-то носила с собой письмо Ормана». Звонко рассмеялась, вытаскивая его из кармана, чтобы тут же бережно спрятать в сумку. А не оставила, как планировала, в поместье Рейн. А еще договор с Доуманом, который вытащили нанятые тобой люди из кабинета свекра, когда устраивали погром. Это доказательство, что свидетельство о наследстве и распоряжение о попечительстве – подделка. Уверена? Договор был засвидетельствован мсье Кэрри. Будет непросто обвинить его во лжи. А документы, подписанные Орманом из кабинета поверенного, судя по его причитаниям, исчезли. «Крейг постарался почистить за собой следы», – задумчиво протянул Кип. «Уверен, и подарок тоже его рук дело. Скорее всего, только я все еще не понимаю, почему он оставил их в живых и позволил им добраться до Вердании. Не знаю, Дель, но все больше склоняюсь к тому, что он плетет паутину вокруг тебя». «Деньги, попечительство». «Да, и липкая гадость становится все ближе», — «Ладно, на сегодня хватит. Я обещала Даррену поездку в зоопарк. Небо разъяснило, и мы еще успеем прогуляться по парку». Поход в зоопарк был лучшим завершением этого странного дня. Мы до икоты наелись мороженого, насмеялись до колик в животе, наблюдая за играми енотов, кормили с рук коз и страшного зверя, ежа, гладили пушистых кроликов, а после до головокружения катались на горках. «Мам, теперь туда!» – потянул меня сын к балагану, где эквилибристка показывала опасные трюки. «Ой, а она не упадет?» «Нет, прежде чем так повиснуть, я уверена, девушка много училась и тренировалась». «Смотри, какой большой, прямо как наш Барни! Собаки на бочках! Глен, давай Роско так научим ходить!» «Боюсь, Даррен, для этого нам понадобится огромная бочка, которую мы с тобой не сдвинем с места». «Это гуси? Они тоже выступают?» «Сейчас купим билеты и посмотрим», – произнесла. Кип, тотчас коротко кивнув, устремился к вагончику, в окне которого выглядывала усатая дама, зычным голосом приглашая посетить представление, которое никто никогда не видел. Гуси и даже свиньи действительно выступали в одном цирковом номере. А еще там были клоуны, шпагоглотатели, парень, извергающий изо рта огонь, и много чего интересного и жутко страшного. Даррен с восторгом взирал на волшебство, творимое на помосте. Иногда в особо волнительных моментах вскрикивал, подбадривал рыдающего клоуна и кричал «Браво!» отважной девушке, в которую бросал ножи жуткий разбойник. «Мама, а мы съездим в Грейтаун еще раз, когда Эфе приедет?» «Обязательно, и в цирк его сводим», – прошептала, обнимая перевозбужденного ребенка, который вот уже час пытался исполнить трюк фокусника, но пока у него ничего не получалось. «И мороженое купим», — дополнил сын, тут же сердито сбрасывая со стола платок. «Опять не вышло!» «Уверена, и у фокусника не сразу все получилось. Немного терпения и знания секрета ловкости рук тебе обязательно помогут», — с улыбкой произнесла, пряча под платок монетку. И резким движением руки, сдернув белый кусок ткани, показала, что стол неожиданно пуст. «Мама, ты тоже фокусник?» – потрясенно воскликнул ребенок. В его взгляде было столько восхищения и гордости, что я немного смутилась, как всегда согреваясь искренним теплом и любовью сына. «Самую капельку», – растроганно промолвила заговорщическим тоном, продолжив. «А теперь смотри». Только спустя час, доведя до совершенства трюк с исчезающей монеткой, я оставила Глена и Даррена в их номере, прежде напомнив будущим цирковым артистам запереть дверь, и пошла в комнату Аманды. «В городских архивах практически пусто. Мсье Ярвуд сказал, что такие сведения держат только в королевских хранилищах», – проговорила девушка, положив передо мной небольшой листок бумаги с коротким списком незнакомых мне фамилий. Но про семью Ормана мне удалось раскопать. Род их был древний. Мало того, их далекий предок был младшим братом короля Вердании. И, видимо, это не давало покоя отцу Ормана, раз он влез в готовящийся переворот. Я раньше никогда не интересовалась, что случилось 50 лет назад. Пришлось перерыть немало записей. «Спасибо». «Пожалуйста. Это было даже увлекательно», — хмыкнула подруга. И, сделав небольшой глоток воды, вновь заговорила. «В общем, Франбергия пожелала вернуть себе часть своей земли и нашла в Вердании недовольных существующей властью. Подкупив или запугав, этого я достоверно, конечно же, не знаю, вот эти семьи из списка. Франбергия попыталась убрать короля, посадив на трон управляемого ими человека. Отец его величества как-то узнал об этом и поспешил наказать предателей». Казнил всех, имущество забрал. А Орман? Причина мне, конечно, неизвестна, но почему-то некоторым король все же сохранил жизнь. Таких немного. Орман и эти двое. Девушка указала на фамилии из своего листка. Кстати, оба лет как 5 мертвы. Первый утонул в ванне, второй свалился с крыши. Зачем он туда полез, никто не знал. Семья Крейга Брикмана, выходит, в перевороте не участвовала? Или была осторожней, или я нашла не все», — неопределенно пожала плечами девушка, вдруг многозначительно прошептав: «Ее Величество из Франбергии».